самых разных цветов, сделанных из различных материалов. Они, тем не менее, были одинаковы по количеству как мелких бусинок, так и крупных, разделявших мелкие с равными промежутками. Не приходилось сомневаться, что это нанизанные на шнурки молитвы, вроде тех, что я забрал у Херонима до Агиляра 7 лет тому назад. Мотокусома мстительно улыбнулся, как будто ожидал, что я неожиданно склонюсь и признаю: ты был прав, мой господин, чужеземцы действительно боги. Но вместо этого я сказал: очевидно, владыка глашатый, все белые люди поклоняются богу одним и тем же манером, из чего следует, что все пришельцы происходят из одного места. Но ведь это мы уже предполагали и раньше, так что не узнали о них ничего нового. Ну, а что ты скажешь на это? И он с тем же торжествующим видом вытащил из-за трона предмет, похожий на начищенный до блеска серебряный горшок. Один из пришельцев снял это с своей головы и обменял на золото. Я внимательно осмотрел незнакомый предмет и сразу понял, что это не горшок, ибо закругленное днище не позволило бы ему стоять прямо. Предмет был сделан из металла, но более серого, чем серебро, и такого блестящего. Это, конечно, была сталь. А с открытой стороны к нему крепились кожаные ремешки. Я догадался, что они должны застегиваться под подбородком воина. «Полагаю, — сказал я, — чтимый глашатый уже сам понял, что это шлем, причем весьма надежный и полезный. Ни один макуауитль не разрубит голову, защищенную таким шлемом. Хорошо бы и наших воинов также снабдить. Ты упустил важный момент». Нетерпеливо прервал меня собеседник. «Этот предмет точно такой же формы, как и тот, что бог Кецалькоатль обычно носил на своей благословенной голове». «Откуда мы можем это знать, мой господин?» Почтительно, но скептически отозвался я. Еще одним демонстративным взмахом руки Мотокусома извлек и предъявил последние сюрпризов, обеспечивших ему торжество. «Вот, посмотри на это!» Старый, не желающий верить очевидному упрямец. Мой родной племянник, как Амацин, отыскал сей документ в архивах Тескоко. Передо мною было начертанное на оленьей коже историческое повествование об отречении и уходе правителя тольтеков пернатого змея. Слегка дрожащим пальцем Мотокусома указал на одну из картинок. На ней был изображен Кецалькоатль, стоявший на уплывавшем в море плоту и махавший на прощание рукой. «Он одет, так же, как и мы», — сказал Мотокусома, не без трепета в голосе. «Но на его голове предмет, который, судя по всему, был короной тольтеков. Сравни его со шлемом, который ты сейчас держишь в руках». «Относительно сходства между этими двумя предметами спора быть не может», — согласился я. И правитель удовлетворенно хмыкнул. Но я осторожно продолжил. «И все же, мой господин, мы не можем забывать, что все тольтеки исчезли задолго до того, как Аколхуа научились рисовать. Следовательно, художник, который изобразил это, никак не мог видеть, как одевались тольтеки, не говоря уже о Кецалькоатле. Я готов признать, что изображенный на картинке головной убор имеет поразительное сходство со шлемом белого человека. Но я хорошо знаю также, что писцы зачастую склонны давать волю воображению, а также осмелюсь напомнить моему господину о существовании такого явления, как случайное сходство или совпадение». «Я!» — раздраженно воскликнул Мотокусома. «Неужели ничто тебя не убедит? Послушай, есть еще одно доказательство. Как было обещано еще давным-давно, я поручил всем историкам Союза Трех выяснить все, что только возможно, об исчезнувших тольтеках. И только представь, к собственному их удивлению, историкам удалось откопать множество позабытых старых легенд. И вот что они установили. Оказывается, тольтеки и действительно имели необычно бледный цвет кожи. Обильные волосы на лице считались у них признаком мужественности. Он весь подался вперед, чтобы пристальнее всмотреться мне в глаза. Проще говоря, воитель Миксты, тольтеки были белыми бородатыми людьми, точно такими же, как чужеземцы, наносящие нам все более частые визиты. Что ты скажешь на это?» «Я мог бы сказать, что наша история настолько полна легенд, разукрашенных самыми невероятными подробностями, что всякий при желании может найти хоть что-нибудь в подтверждение любого самого дикого предположения или допущения.